Глава 4. «Гм», — проговорил я, — «инженер-электрик». Никакого ответа. «Гм», — повторил я, — «инженер-электрик». «А?» Снова молчание. Здесь следует объяснить, что ответ вообще невозможен. Единственные существа в комнате — это я и будильник. От будильника ответа не дождешься. Он может только сказать, который час, но и тут того и гляди подведет, особенно если ты забудешь его завести. Итак, сижу я в обществе старого будильника и рассказываю ему известные мне вещи. Кое-кто скажет, что сами с собой разговаривают только сумасшедшие, но я могу возразить, что это мое дело, ведь я не в канцелярии, а в собственной квартире, и никто не запретит мне вести себя так, как я того пожелаю. Однако, к сожалению, я не могу сделать того, что мне по душе, иначе махнул бы я в Перник, только на сей раз без букета. День выходной, вполне подходящий для выезда за город. Но всему помеха этот инженер. Электрик. Нужно посмотреть, что он за птица. Инженеры-электрики в нашей республике люди уважаемые. Лично я ничего против них не имею. Но если кого-то убивают при помощи электрического тока, и из тьмы расследования вдруг выплывает на свет Божий именно инженер-электрик, согласитесь, его обязательно следует навестить, хотя бы для того, чтобы проконсультироваться с ним. Рассуждая таким-то вот образом, я медленно надвинул на брови свою старую верную шляпу, перебросил через руки плащ и снова в путь. На улице, вопреки календарю, очень тепло. Люди высыпали на улицу и бульвары. Дети играют в футбол, а те, кто поменьше, забавляются скалками и воздушными шарами. А ваш Петр Антонов с ненужным ему плащом и несколькими непроверенными версиями в голове не может составить компании никому из тех, кто собрался сейчас отдохнуть. Собственно говоря, давно пора рассмотреть эти версии, но мысленно, ибо так я разбираю их все время, в письменной форме, следуя практике авторов криминальных романов. Маленький эпизод. Потом герой на 10 страницах излагает свою глубокомысленную версию то ли себе, то ли перед шефом. Дальше еще один маленький эпизод и снова повторение той же версии с некоторыми новыми деталями. Потом третий эпизод и третье повторение версии. И так до конца романа. Читатель может наглядно убедиться, как изменяются и оформляются версии, а автор получает возможность слепить толстенный роман из одной историки, которая без повторений вряд ли заняла бы больше, ну скажем, 20 страниц. Конечно, в жизни все по-другому. И вряд ли среди следователей есть много таких бездельников и болтунов, которые, не переставая, пересказывают сначала до конца свою любимую версию, чтобы добавить только то тут, то там мелкие детали. Вообще, расследование всегда напоминает проявление фотоснимков, если вы в этом разбираетесь. В процессе следствия на белом чистом листе начинают вырисовываться определенные образы. Как и в фотографии, этот процесс зависит во многом от степени экспонирования и качества проявителя. Иногда проявляется изображение, в котором не хватает только отдельных деталей, а в другой раз, наоборот, проявляются отдельные детали, а целостного образа не складывается. А бывает, что ничего не проявляется, особенно если ты экспонировал пленку с неправильной выдержкой. В нашем случае целостный образ как будто уже определился. Кое-кто мог бы спросить, почему этот Антонов тянет и не арестовывает Танева. Но это был бы совершенно неопытный фотолюбитель, который вынимает из ванночки некачественные, недопроявленные снимки. Арестовать темную, подозрительную личность совсем еще не значит заставить ее признаться в своих темных делах. И в конце концов сравнения, как известно, всегда хромают. Когда проявляешь фотоснимок, постепенное появление деталей не меняет образа. А вот у нас, к сожалению, с появлением на белый свет какой-то мелкой детали, нарисованный тобой образ иногда летит псу под хвост. Не знаю, понимаете ли вы меня. Итак, я иду по Солнечному бульвару к Русскому памятнику, готовясь проверить версию Андреев. Какой-нибудь новичок на моем месте прыгал бы, наверное, от радости, представляя себе такую развязку. «Вы инженер-электрик?» «Да», — грустно отвечает Андреев. «Ну, а я из милиции. Надеюсь, это вам говорит кое о чем». Андреев бледнеет, как мел. «Неужели?» «Именно так киваю я. Все раскрыто». Какое-то мгновение Андреев стоит в оцепенении, потом начинает ломать руки и сквозь слезы обещать, что больше никогда не сделает такого. Никогда. Никогда. Вообще новичкам легко. По крайней мере, пока они действуют мысленно. Я же почти уверен, что предусмотрительный убийца никогда не прибегнет к оружию, прямо связанному с его профессией. А впрочем, Дойдя до квартала, где живут медики, я неожиданно вспомнил, что здесь живет моя тетушка. Нужно было бы забежать к ней как-нибудь, навестить старушку, порадовать ее. А она приготовила бы кофе, но не крепкого, чтобы не заболело сердце. И рюмки коньяку не пожалела бы. Граммов 20, не больше. Для тетушки больше 20 граммов – это уже пьянство. Поговорили бы о том, о сём, о друзьях моего покойного дяди и о ценах на телятину. Вообще весело провели бы время. К сожалению, я иду с другим визитом. Инженер-электрик, да? А я из милиции. Дом, в который я ищу, стоит рядом со сквериком. Голые черные ветви деревьев недвижно замерли в синем небе. На лавочках тут и там греются на осеннем солнце люди с газетами в руках. На дорожках играют дети. В такой светлый день, на фоне таких постельных декораций, кажется непостижимым, что до сих пор у людей бывают такие профессии, как вот у меня. Я сел на свободную лавочку подышать немного свежим воздухом и ароматным дымом сигареты. Будучи оптимистом, сдвинул шляпу на затылок и безмятежно смотрел вдаль. Квартира 9, второй этаж, дверь налево. Дом с очень узким фасадом. На каждом этаже по два окна. Значит, левое окно. Широкое. Даже слишком широкое. Современное окно. Витрина, да и только. Разве что экспонатов в ней не хватает. Вдруг мое острое зрение дает мне сигнал. Что-то случилось. Внимание! Что делают? Куда смотрят стражи порядка? Может быть, спят? Не обращая внимания на большую, предостерегающую табличку, малыш выбежал на траву и играет там, не зная, что совершает преступление. Блаженные стражи городских парков. Они имеют дело с нарушениями, которые можно наблюдать без особых укоров совести. А мои пациенты? Они не дают мне покоя даже в воскресенье. Да. Да-да, квартира 9, второй этаж, дверь налево. На дверях соответствующая табличка. Василий Андреев, инженер-электрик. Звоню, бросив небрежный взгляд на выключатель. Он в порядке. Изнутри доносится приглушенный мужской голос. «Входите!» Нажимаю на ручку. К моему удивлению, дверь действительно не заперта. Просторная однокомнатная квартира. Точнее говоря, комната и холл. Именно такое жилище нужно мне, но пока его нет. Двери в холл и в комнату широко раскрыты. Из боковых дверей доносится шум воды. «Кто там?» Заранее подготовленная мизансцена канула в вечность. Пугливый вопрос, суровый ответ, удивленные взгляды и все такое. «Я пришел за маленькой справкой», — нежно проговорил я. «Минуточку. Вы не из милиции?» «Гром и молния. А, впрочем, этого следовало ожидать. Разве Вера не могла его предупредить?» В проеме дверей появляется Андреев, вытирающий мохнатым полотенцем только что выбритое лицо. Инженеру-электрику, наверное, около 30, но лицо у него почти мальчишечье. Добрые синие глаза, слегка курносый нос, каштановые волосы. «Ваша приятельница, — заметил я, — оказалась довольно несдержанным человеком». «Несдержанным оказался в данном случае я», — несколько виноват улыбнулся Андреев. «Просто сорвалось с языка». «Ну ладно», — махнул я рукой. «В том, что вас предупредили, нет ничего страшного. Важно, что встреча состоялась». «Очень приятно», – буркнул Андреев и исчез в ванной. Вскоре он снова появился, держа в руке лыжный свитер и расческу. «Прошу вас, заходите». Я вошел в холл. Сквозь окна видны деревья парка. У самого окна рабочий стол с чертежами и раскрытыми книгами. Простая мебель светлого дерева, как у Веры. Мне вот она так и не сказала адреса магазина, а ему сказала. «И здесь табуретки, не засидишься». Андреев гостеприимно указал мне на табуретку, надел свитер и быстрыми движениями привел в порядок волосы. Мы сели. «У вас курит?» – спрашиваю я. «Конечно. Жаль, что ничего не могу вам предложить. Я сам не курю». «Тогда у тебя будут еще неприятности с Верой», – подумал я, а вслух сказал. «Ужасная привычка, но приятная». Андреев усмехнулся. «Для меня это вопрос вкуса, а не принцип. Я начинал курить, но не понравилось. Вот и все». «А что вы думаете об убийстве при помощи электрического тока?» Хозяин удивленно глянул на меня. «Вы ведь инженер-электрик, не так ли?» – спросил я. «Да, правильно, но я специалист по технике, а не криминалист. Вы, наверное, знаете, что ваш друг Медаров мертв, но, очевидно, не знаете, что, как оказалось, в процессе следствия он умер не своей смертью. Медарова убили». «Убили?» «Да, при помощи электрического тока. Вы удивлены?» Андреев смотрел на меня пораженный. Затем на его лице появились признаки явного неудовольствия. «Действительно удивлен», — сухо проговорил Андреев. «Могу лишь сразу заметить, что, во-первых, Мидаров не был моим другом, а во-вторых, я не убийца. Боюсь вас разочаровать, но это правда». «Не бойтесь», — успокоил я его, улыбаясь, — «меня разочаровать нелегко. Кроме того, я не обвиняю вас в убийстве. Но намекайте». «Нет, это вам показалось. Я пришел к вам потому, что надеюсь с вашей помощью найти настоящего убийцу». Лицо Андреева приобрело более приветливое выражение. «Уверяю вас, что непременно помог бы, если бы у меня были хоть какие-то нужные вам сведения». «При таких расследованиях, — сказал я, — нужные сведения есть только у одного человека, у убийцы. Приходится удовлетворяться любыми. Но это тоже не беда. Что-то скажет Мими, что-то додумаю я. Вы дополните. Свой взнос сделает Вера, и так потихоньку начинает вырисовываться целостный образ». Андреев слушал меня спокойно, но его добрые глаза глядели осторожно. «Итак, — продолжал я, — начнем с некоторых простых вещей. Что вам сказала обо мне Вера?» «Ничего не сказала. Ну, ничего такого». «Послушайте, Андреев, я хочу сразу вас предостеречь. Мы не собираемся играть в жмурки. Это, конечно, очень жизнерадостная игра. Я сам играл в нее в детстве, но я никогда не играл с законом. Вам, наверное, известно, что я просил вашу приятельницу никому не говорить о моем визите к ней. Она произвела на меня впечатление человека серьезного. И если этот человек, несмотря на свою солидность и мою просьбу, все-таки рассказал вам об этом, значит, у него имелись на это серьезные основания. Тут непростая болтливость, не так ли? Так почему же Вера предупредила вас? И что именно она сказала?» «Говорила, что к ней приходил человек из милиции и подробно расспрашивал о Тане, что Мидаров умер, может быть, что его даже убили, и что человек из милиции может прийти и ко мне, потому что он разговаривал с Мими. А та наверняка рассказала ему обо мне. А зачем Вера вам передала это?» «Как зачем? Просто предупредил меня, вот и все. А к чему было вас предупреждать? Чтобы вас не хватил сердечный удар, когда откроете мне двери?» Андреев молчал. «Товарищ Андреев, если вы с самого начала будете выдумывать и выкручиваться, нам с вами не подружиться. Обещали помочь, значит. Какие, собственно говоря, у вас взаимоотношения с Мидаровым и Таневым?» «С Таневым никаких. Зачем же вы приходили к нему домой?» «Я искал его по просьбе Мидарова. Заметьте также, что с Мидаровым я познакомился совсем недавно». «Вы не могли познакомиться давно, если не сидели в тюрьме. О том, что Мидаров был в тюрьме, я знаю. Он сам рассказывал и еще кое-что. О деятельности комет, организации, в которой работал мой отец». «Кем был ваш отец в комете?» «Не акционер», — сухо ответил Андреев. «Он был шофером Костова. Вместе с Костовым исчез и мой отец». «Да, я слышал об этом. Ну и что?» «Говорят, что Костов удрал в Германию на гитлеровском самолете. Такие, как он, как крысы бегут с тонущего корабля. Но у моего отца не было ничего общего с их фашистским кораблем. Он был рабочий, а значит, радовался, что близится освобождение. Кроме того, он очень любил мою мать и меня. Только люди, не знавшие его, могут поверить, что отец вместе с Костовым удрал в Германию. Я не такой наивный». «Ваша мать рассказывала вам что-нибудь об этом?» «От матери я узнал, что отец погиб на войне. Но когда 5 лет тому назад мама тяжело заболела и почувствовала, что умрет, она позвала меня как-то вечером и сказала: „Сынок, знай, твоего отца убили эти бандиты из кометы. Помни об этом, если сможешь отомсти“». Андреев умолк, опустив глаза. И я тоже молчал, внимательно глядя в окно на черные деревья парка. Я запомнил ее слова. Но что с того? Столько лет утекло. Я узнал, конечно, о процессе комет, но на нем не было установлено, как исчез мой отец. И вот недавно ко мне приходит некий сердитый старик и говорит, что он Мидаров, то есть второй акционер кометы. Когда было это недавно? Действительно, недавно, около месяца назад. Можете себе представить мое удивление? Я пригласил старика войти, и он сразу взял быка за рога. Я ищу одного человека, интересного и для вас, поэтому надеюсь, что вы поможете мне найти его. Что это за человек, спрашиваю? Танев, третий из кометы. А зачем мне ваш Танев? Он убийца вашего отца. Докажите, говорю. «Доказать этого нельзя», — отвечает тот. «Но я знаю, наверное. Если б я мог доказать, то пришел бы не к вам, а прямо в милицию». «И вы верите, что Медаров в самом деле пошел бы в милицию?» — спросил я, переводя взгляд с окна на Андреева. «Ну нет, меня интересовало другое. Я хотел получить доказательство, что именно Танев убил моего отца. Я Медарова прямо спросил». «Хорошо», — сказал я ему. «Допустим, мы найдем Танева. Как заставить его признаться?» «Это мы с вами решим». «Потом», — ответил Медаров, — «у меня есть факты против него, и когда Танев увидит, что они у меня, он станет мягким, как воск». «Важно», — говорил он, — «только добраться до него». «А зачем вы хотите добраться до него?» — спрашиваю. «Надо кое-что уладить», — говорит. «Но и вы, и я разделаемся с Таневым, только действуя вместе, иначе ничего не выйдет». «Хорошенький у вас компаньон», — заметил я. «Для меня он не был компаньоном», — возразил Андреев. «Для меня он лишь способ разоблачить убийцу, моего отца». «Но Медаров использовал вас как свое оружие?» «Возможно. Я и сам подозревал, что этот самый Медаров не пришел бы ко мне, не будь я ему нужен для достижения каких-то своих целей». «Но разве исключено при этом, что два совершенно разных человека, которые ставят перед собой абсолютно разные задачи, могут иметь общий интерес, по крайней мере, в определенный момент?» «Нет, отчего же, случается. Плохо только, что у такого сотрудничества масса отрицательных показателей. Например, не знаешь, когда же наступит этот определенный момент». «Случается, что прежде чем выяснишь это, в твоей спине будет торчать нож». «В наши дни этого случиться не может», — улыбнулся Андреев. «Как правило, этого не происходит. Но там, где действуют наивные люди, все может быть. Я, понятно, говорю это не просто так, не обижайтесь. Прошу вас, продолжайте». Андреев недовольно взглянул на меня. Из рассказов старика становилось ясным, что Танев, узнав об освобождении Медарова из тюрьмы, немедленно исчез, чтобы избежать встречи с ним и выиграть время, обдумывая свой план действий. Обдумывать свой план он мог 20 лет. Да, но освобождение Медарова было неожиданным для Танева. Если бы не последняя амнистия, Медаров просидел бы еще много лет. Так или иначе, старик считал, что доказательства, которые у него есть, заставят Танева сознаться, и что если во время разговора, в конце разговора, в комнате, работал бы магнитофон, то Танев, ничего не замечая, свидетельствовал бы сам против себя. Наивно. Медаров был не таким уж наивным. Я ничего не говорю о Медарове. Тогда вы вновь обидели меня. Мой собеседник насупился еще больше. Я, конечно, не имею ни малейшего желания обижать человека. Но иногда стоит чуть-чуть позлить, чтобы он лишился своей самоуверенности или усомнился в правильности своего поведения, чтобы был умнее впредь. «Я вас обидел?» – спросил я. «Не заметил этого». «Возможно, зато я заметил». «Это вам показалось?» – сказал я добродушно. «Разве обидно, что я считаю наивными ваши планы в той области, где вы не специалист? Я говорю о преступлениях». «Чтобы стать специалистом в этой области, нужно быть либо преступником, либо преследовать преступника. Вы, надеюсь, не преступник, но должен сказать и не криминалист». «Вы все так повернули, будто я опять виноват». «Это уж решайте сами. А впрочем, вы ведь не закончили?» «Нет, это в общем все. Поскольку Танев прятался от Медарова, то следить за ним нужно было кому-то другому. Этим другим был я. Но Танев не показывался, а теперь исчез и Медаров. Одним словом, комета удалилась», — подвел я итог. «С тем, кроме вас, поддерживал отношения Медаров». «Раньше, по-моему, он ходил к Таневым, точнее, к Мими, но, кажется, обратился ко мне, чтобы больше не ходить туда. Он счел, что Танев узнал о его визитах, и именно поэтому избегает бывать дома». «О каких связях Медарова вам еще известно?» «Других не знаю, кроме связей с Ильиевым, у которого тот жил. Он поселился у Ильиева, считая, что тот встречается с Таневым». «Считал или был уверен?» «Был уверен. Очевидно, через Ильиева он хотел сообщить Таневу, что у него есть какие-то доказательства против него». «Когда вы в последний раз видели Медарова?» Андреев на секунду задумался. «В четверг. А когда его убили?» «Сейчас задаю вопросы я. В котором часу в четверг?» «Точно не помню, вечером. Постарайтесь вспомнить». Андреев опять задумался. «Где-то между 8 и 9. Скорее, около 9. Когда он позвонил, я как раз слушал по радио последние известия, они начинаются в 8:30. «Теперь вспомните поточнее, что происходило с того момента, когда вы открыли дверь, и до той минуты, когда вы проводили Медарова». «Это нетрудно. Медаров заглянул всего на несколько минут, сказал, что Танев у него в руках, и значит, мне нужно быть готовым. Надо договариваться о времени, когда он наверняка застанет меня дома. На этом разговор и окончился. Старик ушел». «Как он себя вел?» как обычно». Андреев умолк, потом поднял голову и посмотрел на меня. А впрочем, он очень торопился. В его поведении чувствовалась какая-то напряженность. Он торопился, я уверен, даже не зашел в комнату. Мы разговаривали в коридоре. Медаров переступал с ноги на ногу, точно ему было холодно. Дважды взглянул на часы, и как только мы обо всем условились, сразу ушел. «Это напряженность или торопливость, какой ее называете, вас не поразило?» Андреев отрицательно покачал головой. «Да нет, не поразило. Я подумал, что старик просто торопится домой, ведь было уже поздно. А он жил, как вам известно, на другом конце города». «Медаров не упоминал, что Танев может отыскать вас?» Андреев удивленно взглянул на меня. «Откуда Таневу знать обо мне?» «Оставьте ваши догадки», — прервал я его. «Это мое дело. Отвечайте на вопросы. Только подумайте хорошенько». «Мне нечего думать. Ни о чем таком он не говорил». «Но если вы уверены, что не говорил...» «А что это за доказательства против Танева, на которые намекал Медаров?» Андреев уставился на меня. «Не имею представления». «Вы что, не поинтересовались?» «Интересовался, конечно, но Медаров вообще не хотел говорить об этих делах. Он сразу предупредил меня, что если я не хочу провалить все, мне нужно держать язык за зубами». «Поэтому-то вы и не обратились в милицию?» Андреев утвердительно кивнул и снова насупился. «Упаси меня Бог от таких активистов», – буркнул я, вздыхая, – «и от людей, которые полагают, что только они все знают и могут». «Я не считаю, что принадлежу к ним», – проговорил Андреев сердито. «Я прекрасно понимаю, что у милиции свои задачи, а у меня свои. Я далек от какого-либо недоверия. Если я добился чего-нибудь, то только благодаря нашей власти. Она меня вскормила и воспитала, но я знаю и другое. У меня нет достаточных доказательств того, что именно Танев – убийца моего отца. Его преступление нужно доказать, а пока Танев на свободе». «Знаете, Андреев», – проговорил я серьезно, – «оставьте-ка вы лучше эти рассуждения при себе. Я не случайно несколько раз пытался натолкнуть вас на мысль, что вы действуете по-дилетантски, зная наперед, что вы воспримете это как очередное оскорбление. Легкомысленные действия в серьезных делах – вещь опасная. Вы позволили преступнику обмануть себя. И вместо того, чтобы признать свою вину, начинаете искать мотивы для оправдания». «Я не оправдываюсь», – перебил Андреев. «Еще хуже. Если не оправдываетесь, это значит, что вы сейчас убеждены в своей правоте. А не приходило ли вам в голову, что не Танев, а Медаров, убийца вашего отца?» Андреев испуганно взглянул на меня. «И что он мог бы и вас убить, пусть и не своими руками? А может быть, вашего отца убил Костов, а Медаров просто водит вас за нос, используя как своего подручного?» «У меня предчувствие, что отца убил Танев. Может, это и так. Только такие дела, знаете ли, не расследуются с помощью чувств. А фактов в руках у вас нет. И самое плохое в данном случае то, что вы, не доверяя милиции, в то же время доверились какому-то проходимцу». Андреев хотел было возразить, но я предостерегающе поднял руку. «Оставьте. Я знаю, что вы скажете. Советую вам не ломать себе голову над заданием, которое не только никто не возлагал на вас, но и в мыслях не допускал такой возможности». «Товарищ инспектор», – тихо проговорил Андреев, – «это задание возложила на меня моя покойная мать. А что бы вы сделали, если бы узнали, что вашего отца убили?» «То же самое, что делаю сейчас», – ответил я. «Выполнял бы свою работу. Мы лучше всего можем отомстить за убитых, если будем честно выполнять свою работу, каждый на своем месте. Вы на своем, а я на своем». Андреев взглянул на меня, будто желая что-то сказать, но промолчал. «Не забывайте», — продолжал я, — «что каждый убитый чей-то отец. И если у нас убийства давно стали редкостью, то это отнюдь не благодаря кровной мести. Иначе преступность не уменьшилась бы, а удвоилась. Вы, наверное, слышали что-нибудь о вендетте? Это как цепная реакция. К вашему сведению, я никого не собирался убивать. Не сомневаюсь. Но вы уверены, что никто не намеревался убить вас?» Словно музыкальная иллюстрация к моему тревожному вопросу, комнату наполнил звук разбитого оконного стекла. И я, и хозяин почти одновременно вскочили. Я сделал Андрееву знак рукой оставаться на месте, быстро подошел к окну и осторожно выглянул. Несколько мальчишек в панике удирали за угол. «Эй вы, герои!» – крикнул я им вслед. «Вот я вам задам!» «Как же? Задашь ты им. Не начинать же новое следствие о разбитом оконном стекле. Опасный предмет лежал в углу комнаты, как и следовало ожидать обыкновенный теннисный мяч. Вот и все покушение. Мой визит закончился. «Ну что же», – проговорил я на прощание, – «запишите номер моего телефона. Если вспомните что-нибудь или что-то случится, звоните. У меня предчувствие, что, как вы выражаетесь, это наша не последняя встреча». Андреев улыбнулся, потом записал номер моего телефона. «Визит без особых результатов», – думал я, пересекая парк. «Но в нашей работе результаты не всегда видны сразу. Некоторые разговоры, с виду абсолютно пустопорожние, иногда являются причиной массы интересных последствий. И, между прочим, рождают в твоей голове новые вопросы». Из многих вопросов, которые в этот миг больше всего беспокоили меня, один звучал так. «Куда пойти пообедать?» Эту сложную проблему неожиданно разрешил транспорт. Трамвай остановился на площади Ленина. Я зашел в закусочную. Устроился за отдельным столиком, но быстро заказать обед не удалось. Хорошо, что мне было над чем подумать. Так, что время уходило не зря. Наконец, появился официант и радостным голосом сообщил, что ничего, кроме жареной наденицы, нет. Как раз наденицу я и хотел. Официант поторопился исчезнуть. «И один салат!» – крикнул я ему вслед. Тот даже не оглянулся. «И стаканчик вина!» – добавил я, хотя официант уже не было видно. Представьте себе мое удивление, когда всего-навсего через 15 минут все три мои заказа были выполнены. Официант-виртуоз на лету воспринимает, запоминает, выполняет заказ. Наденица оказалась холодной, но я настолько привык к остывшим блюдам, что мне показалось, будто она горячая. Аппетитно давлюсь, одновременно решая служебный вопрос. Больше всего меня заинтересовала история с этими фактами. Почти доказано, что у Медарова действительно имелись какие-то доказательства против Танева, и можно считать доказанным, что это документы. Долгие годы, пока Медарова не было, они, очевидно, находились в маленьком сундучке. К сожалению, сундучок, как и сами доказательства, куда-то исчез. Если бумаги попали к тому, кого они интересовали сильнее всего, искать их напрасный труд. Существует, правда, и другая возможность. Медаров мог оставить документы на временное хранение у кого-нибудь из своих знакомых. И это вполне вероятно, учитывая, что Танев для Медарова был опасным человеком. Опасный человек, уничтожая доказательства, мог уничтожить и того, кто их носил при себе. И наоборот, владелец таинственных документов находился в относительной безопасности, пока опасный человек знал, что эти документы передали третьему лицу, которого он не знает. Механизм шантажа. Я заплатил по своему скромному счету и поднялся, сожалея, что не могу пойти в кино. Хорошо все-таки, что у Медарова небольшой круг знакомых. Я рассчитывал обойти всех за один вечер. Поскольку Андреев из списка вычеркнут, я направился к Сиракову. Вообще-то, вычеркнут объект Андреев из списка или нет, еще не ясно. Добрые глаза человека еще не означают, что его слова – истина. Солнце в этот день не спешило прятаться. Наверное, хотело посмотреть матч «Славия-Левски». Судя по всему, на стадионе будет сегодня полно народу. Большинство машин двигалось в направлении стадиона. К сожалению, я должен идти на свой матч без публики и оваций. Правда, это не означает, что в случае неудачи меня не освистят. Я буду освистан беззвучно, но от этого только больнее. А вот и дом Сираковых. На сей раз, в виде исключения, начну с чердачного этажа. «А, это вы?» – усмехнулась Лита, открывая мне дверь. «Какое совпадение? Я как раз думал о вас». «Очень мило», – проговорил я. «Надеюсь, вы не думали обо мне ничего плохого?» «Напротив, что вы, хочу написать вас как положительного героя». «Гм», – пустил я в ход мое любимое восклицание, заходя в мастерскую. «В этой роли я еще не был». «Я вспомнила о вас в связи с Медаровым», – объяснила Лида. «Неужели? Ну тогда это действительно совпадение. Я тоже вспомнил о вас в связи с Медаровым». «Помните», – продолжала девушка, не слушая меня, – «я хотела написать портрет Медарова, а потом узнала от вас, что он умер. Но мысль об этом образе хищника не оставляла меня. Вы говорили еще, что от таких образов нет особой пользы. В ваших словах что-то было». «В том смысле, что такой образ не может быть темой сам по себе, и поэтому у меня возникла идея использовать этот образ как противопоставление». «Интересно», – пробормотал я, поглядывая на часы. «Я решил создать конфликтную композицию, построенную на двух образах, новое и старое. Вы и Медаров. Гам, а какой именно вы себе ее представляете? И мы сидим и беседуем, или в том-то и сложность проблемы? Какой будет ситуация? Я надеялась, что вы мне посоветуете». «Сомневаюсь», – покачал я головой. «У нас есть кружок самодеятельных художников, но я, признаться, туда не записался. Вы могли бы помочь мне как практик?» «Хорошо», – согласился я, – «подумаю. А теперь помогите мне вы». Лида вопросительно взглянула на меня. Мидаров часто приходил сюда. Вы хорошо относились к этому орлу-стервятнику. Естественно, допустить, что и он чувствовал какую-то симпатию к вам. Возможно, даже доверял. Я умолк и посмотрел на мою собеседницу. «Не исключено», — ответила она. «Ну и что?» «Вот я и подумал, не выразил ли Мидаров своего доверия как-нибудь материально. Не оставил ли вам, скажем, на сохранении каких-либо вещей, документов?» «Нет», — без колебаний отвечала Лида. «Ничего не оставлял». «Это-то я и хотел узнать. А какие взаимоотношения были у Мидарова с вашей матерью? Влияла ли на них неприязнь вашего отца?» «Ничего не могу сказать. Мать вроде чувствовала себя виноватой за грубость отца. Приходила к дяде наверх, приносила еду». «Прекрасно», — заметил я. «Не смею вас больше задерживать. Вы, наверное, работаете». И указал на пейзаж, стоящий на мольберте. Кстати, насколько я разбираюсь в живописи, с тех пор, как я приходил впервые, к картине никто не прикасался. «В том-то и дело, что не работаю», — возразила Лида. «Мысль об этой композиции все время беспокоит меня и мешает работать. Я надеялась, что вы мне поможете». «И я надеялся, что ты поможешь мне, но случилось не так, как хотелось», — сказал я мысленно, а вслух проговорил. «Беда в том, что наша действительность бедна живописными ситуациями такого рода. Пистолеты, знаете ли, давно изъяты из обихода. Вообще, если хотите послушаться моего совета, возьмитесь за другую тему». «Ох, вечно оно так», — вздохнула Лида, провожая меня к двери. «Только подумаешь, что нашла хороший сюжет, как обязательно что-нибудь произойдет и собьет тебя с толку». «Не только у вас так», — успокоил я девушку. «Со мной тоже случаются такие мелочи». Облегченно вздохнув, я спустился по лестнице и позвонил в семейство Сираковых. После третьего звонка дверь открылась, и из полутемного коридора выплыла апатичная физиономия Сиракова. «Опять вы?» — сонно спросила хозяйка. «Да, опять я. И снова в час после обеденного отдыха». «Это правда. Мы с мужем решили отдохнуть». Чуть приветливее пробормотала Сиракова. «Заходите, я сейчас разбужу его». «Не стоит», — удержал я женщину. «Не будем прерывать отдых ученого». После нескольких контузий о мебель в темном коридоре мы оказались в знакомой мне гостиной. Я вежливо отказался сесть и попытался избегать тяжелого взгляда, которым смотрел на меня философ с фотографией. Повернувшись спиной к реликвии, я спросил у Сиракова. «Ваш брат не оставлял вам чего-нибудь на сохранение? Заметьте, что такие вещи, как деньги или ценности, меня не интересуют». «Ничего не оставлял», — ответила женщина грустно. Ее взгляды на вещи и ценности явно расходились с моими. Когда он доверил мне сундучок, обещал хорошо отблагодарить. А когда я вернул его, ничего не дал. Честное слово. Он только на постулы был щедр. «Не о деньгах идет речь», — напомнил я. «Какие-нибудь вещи, документы, пакет». «Но ровно ничего не оставил», — проговорила хозяйка, также тоскливо, думая, наверное, о своем. «Скоро щедро отблагодарю тебя», — говорил он. «Ну так я ему и поверила. Он только на словах был щедр». Я поспешил исчезнуть, прежде чем проснется ученик Декарта. Итак, ничего определенного. Разве что уменьшился список визитов. Следующий этап. Квартира Танева. Звоню по порядку номеров. Один раз. Никакого ответа. Двойной сигнал. Тот же результат. Три коротких последовательных призыва. На пороге появляется Мими. «Ну, мне просто повезло. Именно вас я и искал». «Расскажите кому другому», — отвечает Мими, — «давай мне пройти. Сначала позвонили к Таневу, потом Вере, а когда никто не открыл, вспомнили обо мне». «О, эти женщины! Ничто не пройдет мимо их внимания». «Это только для того, чтобы выяснить ситуацию», — объяснил я. «Мне нужны именно вы». «Вы случайно не влюбились?» — спросила Мими, провожая меня в свою комнату. «Почти угадали. Действительно влюбился. Только не в вас». «Не оправдывайтесь», — перебил Мими. «Я уже говорил вам. Мужчины мне осточертели». За оливково-зеленой занавеской произошли перемены. Комната оказалась значительно более приветливой и даже просторной, благодаря тому, что все вещи были расставлены по местам. Из радиолы, насколько я понимаю, в музыке доносились звуки какой-то бразильской самбы. «Чем вас угощать?» – спросила Мими. «Ответами. На несколько простеньких вопросов», – скромно ответил я. «Мидаров у вас ничего не оставлял?» «Кроме бутылки мастики и бутылки коньячку, ничего. Коньяк уже выпили, а мастика еще есть. Жаль, что не наоборот. Я, как и вы, не пью мастику. Хотя скоро, наверное, придется начать. Но сейчас меня интересует не водка. Не оставлял ли старик какого-нибудь пакета, документов, блокнотов, письма? Ух, какой вы, вздохнула Мими. Если поставил, я бы сказала вам об этом еще при первой встрече. Не такая уж я дурочка. Не сомневаюсь в этом. Но иногда случаются провалы в памяти. Гам, вы, я вижу, прибрали. Воспользовалась вашим советом, сухо ответила Мими. Ведь жить следует хорошо, а не как-нибудь. Именно так, кивнул я. Но в данном случае вы действовали не только потому, что посоветовал я. Сами, наверное, увидели, что это никуда не годится. Вот и хорошо. Хорошо, равнодушно согласилась Мими. Если не лопну с тоски. Я уже собрался было идти, но последнее замечание натолкнуло меня на мысль, что можно выкурить еще одну сигарету. Достал пачку и предложил Мими. Закурили. Первое условие, чтоб не лопнуть с тоски, заметил я, избегать скучных людей. Это я знаю по собственному опыту. Это и без опыта известно. Верно. Известно также, что если отказываешься от чего-то, нужно заменить это другим. Ибо иначе уберете в комнате, надеясь начать новую жизнь, а потом, когда нечего больше будет прибирать, ляжете и умрете с тоски. Но что гораздо более вероятно, вернетесь к настоящей жизни. Вам бы не в милиции, а в детском саду воспитательницей работать, заметила Мими. Так просто вы все объясняете. Все просто только на словах. Да и в жизни не бог весь, все как сложно, возразил я. Порываешься с одними знакомыми, находишь других. Вот и вся сложность. И самое главное, не считать, что жизнь сплошной праздник. Праздники даже по календарю бывают не очень-то часто. Хорошо, проговорила Мими. Буду считать вас моим консультантом. Консультант у вас есть здесь, по соседству. Ваша приятельница Вера. Если она еще не приятельница, то вполне может ею стать. Ничего, что она называет вас Сусанной. Хотя, понятно, это ваше личное дело. Я погасил сигарету в пепельнице и взял шляпу. Да, чуть не забыл. Я поинтересовался этим инцидентом. Оказывается, ваш приятель Жора первым полез в драку. А вы, желая помочь ему, лжесвидетельствовали в его пользу. Но поскольку это первый поступок такого рода, вас беспокоить не будут. До свидания. До свидания, инспектор. И снова я на улице. А на тротуарах полно народу. Только что закончился матч. Счета я не знаю, знаю одно. У меня пока что ноль. Из четырех объектов остался только один. Это порядочно отсюда. Там, где мы в свое время бывали на экскурсии с учительницей. Но ничего, воспользуемся троллейбусом. Квартира Ильи. В холле новая мебель, на стене картина. Комната наполнена резким запахом одеколона. Я вопросительно взглянул на хозяина. Это вы так надушились? Скажете тоже. Ильиев невольно улыбнулся. Жена собралась куда-то в гости. Наверное, это она. А Танев к вам не заходил? Нет, я его не видел. Да вы садитесь. Издалека доносились звуки скрипки. Кто-то упражнялся. Судя по всему, не все еще получалось. Хорошо, что в детском возрасте я не прошел через эти муки инквизиции. Некогда мне рассиживаться, говорю. Иду в театр. Преступление и наказание. Не видели? Хотя можно и не смотреть. Все известно заранее. Убийство, ложные свидетельства и все такое. Я случайно попал в ваши края. Вот и решил заглянуть. Узнать. Не оставлял ли случайно Бедаров вам чего-нибудь? Какого-нибудь сундучка? Документов? Нет. Ничего такого. Не оставлял вроде. Нет. Ничего. Голос Ильиева звучит вроде более-менее спокойно. Но многие лгут со спокойной совестью. Правда, я не сторонник поспешных выводов. И вообще, любить резкие духи не запрещено законом. Даже если они отвратительно пахнут. Что-то среднее между запахом сирени и йодной настойкой. На дворе уже стемнело. Конец матчам. Прогулкам и воскресному дню. Да, растрачен недельный отпуск, как выражаются в одном старом фильме. Но ведь остается театр, может заметить внимательный читатель. К сожалению, не остается и театра. История с театром была простой, маленькой выдумкой. И вот я снова дома. Не больно у меня уютно. Но кровать есть. Включаю электрокамин, надеваю пижаму и ложусь. Решаю не читать, а просто постараться поскорее заснуть. Не стану вам рассказывать, что именно мне снилось. Проснулся я неожиданно, с неясным ощущением того, что опаздываю на работу. В комнате действительно пронзительно звенело, однако не будильник, а телефон. Я протянул руку к тумбочке и взял трубку. Да, да, это я. А, дежурный. Что? Кто? Андреев? Где? В управлении? Пусть подождет, сейчас еду. Итак, без представления все же не обошлось, пусть и не театрального. Быстро оделся, схватил шляпу. И выбежал на улицу. Андреев ждал меня в коридоре управления. Он явно был чем-то угнетен. «Ну, что нового?» – бодро спросил я его. «Происходят странные вещи», – проговорил Андреев. «Например?» «Например, вышел я вечером, возвращаюсь и вижу, что в комнате горит свет. Ну и?» «Ну и ничего. Я не решился войти. Явился к вам. У кого еще, кроме вас, есть ключи от квартиры?» «Ни у кого. А может быть, вы забыли выключить свет, уходя?» «Это исключается?» «Хорошо», – сказал я. «Поговорим по дороге». Сели в дежурную машину и через 5 минут были у квартального скверика. Левое окно во втором этаже действительно освещено. «Просто мистик», – бормотал Андреев, пока мы вместе с милиционером поднимались по лестнице. «Да уж, мистика, как бы не так», – ответил я мысленно. Блуждал целый день, чтобы вернуться на исходную позицию. Я взял у Андреева ключ, бесшумно открыл. Тихо. Квартира кажется безлюдной, но в тишине могут говорить вещи. Холл сохраняет еще более или менее пристойный вид, зато комната, как после налета бандитов. Из шкафа выброшены на пол все вещи, перевернута кровать, опустошена тумбочка, ковровая дорожка, одеяло, все скомкано, перевернуто. Искали, видно, тщательно, но в спешке. «Как вы считаете, сюда кто-нибудь заходил?» – спросил я Андреева, шедшего сзади. «Вы как специалист, установите это точнее?» – сухо ответил хозяин. «Откуда мне знать?» – проговорил я добродушно. «Когда я собираюсь выйти из дома, у меня все разбросано, как после обыска. А вот у меня всегда прибрано. Как тогда, когда вы сидели здесь первый раз?» «Вы не ощущаете никакого запаха?» – спрашиваю. «Пахнет степидаром», – ответил Андреев. «В комнате действительно ужасно воняло мастикой для пола». «Утром не пахло», – заметил я. «После вашего ухода женщина, которая прибирает у меня, натирала паркет», – объяснил Андреев, слегка удивленный тем, что я обращаю внимание на запахи. Милиционер стоял на пороге комнаты. «Вы свободны», – сказал я. «Машина тоже». Он козырнул и вышел. «Теперь можно задавать следующий вопрос. А это, случайно, не ваша подруга? Вера?» «Почему Вера?» «Так, открыла отмычкой и нарочно разбросала все, чтобы вы поняли, как трудно хозяйничать холостяку». «Да чем вы шутите?» – спросил Андреев. «Ведь речь идет о серьезных вещах». Голос у него спокойный, но знаем мы это спокойствие перед бурей. «Ваш вопрос уместен, киваю я, но адресовать его следует вам». «Не понимаю». «Не понимаете? Послушайте. Андреев, я уже не шутил. Доставайте из кармана то, что прячете, и давайте сюда». Я протянул руку. Хозяин смотрел на меня пораженный. Раздражение, которое, казалось, вот-вот прорвется, уступило место явному замешательству. «Вы слышали, что я сказал? Давайте сюда!» – проговорил я. «И поскорее, а то у меня затекает рука». Андреев, наконец, решился. Расстегнул пиджак и из внутреннего кармана, застегнутого французской булавкой, вынул маленький, квадратный, похожий на пачку сигарет, пакетик. «Ого! Даже булавкой застегнули», – заметил я, отправляя пакетик в свой карман. «Блестящая идея! А не подумали вы о том, что вместе с этой французской булавкой, пиджаком и всем прочим могли оказаться где-то между урнами на свалке?» Направив внимательный, но не живой взгляд, остекленевший взгляд в небо. «Как видите», – добавил я, указывая на разлом в квартире, – «ему сам черт не брат. Ваше счастье, что он думал, будто вы спрятали пакетик дома, а не носите его с собой. Словом, он недооценил вашего легкомыслия». «Вы начинаете относиться ко мне совсем как к ребенку», – обиженно пробормотал Андреев. «Вы еще должны благодарить меня за это. Если б я относился к вам серьезней, я должен был бы арестовать вас как лжесвидетеля. А теперь объясните, что именно произошло сегодня, после обеда». Я сел на табуретку рядом с кроватью и закурил. Андреев поднял с пола матрас и тоже сел. «В 2 часа я встретился с Верой. У меня были билеты в кино. Из кинотеатра вышли около 4. Потом погуляли в парке, посидели в Берлине. А потом я проводил Веру и вернулся домой». «В котором часу?» «Где-то около 8. «Дальше. Еще когда я открывал дверь, мне показалось, что звонит телефон, но когда вошел, звонок прервался. Некоторое время спустя, когда я пошел на кухню, чтобы поставить чай, телефон зазвонил снова. Побежал в спальню, удивленный, потому что мне мало кто звонит, особенно в воскресенье. Говорил незнакомый мужчина. «Товарищ Андреев?» «Да, говорю. Мне нужно поговорить с вами по очень важному делу. Оно не терпит отлагательств». «Говорите». «Нет», – отвечает он, – «по телефону не могу». «Так о чем все-таки речь, спрашиваю? И кто вы такой?» «Вы меня не знаете», — говорит, — «и давайте о деле по телефону говорить не будем. Я не могу по телефону. Во всяком случае, это дело касается вас лично. Так давайте встретимся на остановке Княжева, ровно в 9:30. Буду ждать вас у павильона. Там все и объясню». Я хотел спросить, почему бы ему не прийти ко мне, но незнакомец уже повесил трубку. Вот и все. «Вспомните точно, когда вам позвонили». «Да, наверное, минут через 15 после того, как я вернулся, значит, приблизительно без четверти 8. И вам назначили встречу на 8:30. Рассчитали время так, чтобы вы ничего не успели предпринять. И вы, ясное дело, помчались в Княжево». «А как же? Почему бы не проверить, что случилось?» «Почему бы, действительно? А вы поинтересовались, что вы там потетите?» «В том-то и дело, что ничего. Кожаная записная книжка с двумя десятками имен и с цифрами рядом с ними. Никакого намека на доказательства». «Не беспокойтесь. Иногда доказательства – вещь не для всех ясные. С точки зрения людей, похожих на вас, нож – приспособление для резания хлеба. Но когда эта вполне невинная вещь окажется на столе у следователя, она может заставить задрожать кое-кого. Припомните лучше, что вы еще утаили от меня». «Ничего не утаил», – ответил Андреев. «Я сразу так решил. Ничего, кроме записной книжки, не скрывать». «Гм», – хмыкнул я, недоверчиво глядя на собеседника. «А записную книжку-то зачем?» «С ее помощью мы с Верой рассчитывали заставить Танева признаться. Я лично не понимаю, какие доказательства могут быть в ней. Но если Медаров так тщательно прятал ее, значит, в ней что-то есть. Возможно, написано что-то невидимыми чернилами или спрятано в обложку. Мы с Верой решили предложить Таневу обмен, предварительно установив в веренной комнате потайной магнитофон. Я, знаете, разбираюсь в магнитофонах». «Лучше бы дали мне пепельницу», – заметил я. Андреев огляделся, но в комнате царил такой беспорядок, что хозяин вместо пепельницы мог предложить мне только пустой стакан. «Магнитофон, говорите», – продолжал я. «Хитро придумали. Еще бы. Все равно, что мы сказали бы ему. Лишь бы он признался. Это и следствию пригодилось бы. Запись, которую мы собирались сделать, предназначалась для вас». «Очень мило», – кивнул я, выпуская струйку дыма. «Вы ничего не вытянули бы из такого, как Танев. Единственное, на что он мог рассчитывать в ответ на свою откровенность от вас, – это смертный приговор. А мы предложили бы ему, что его больше всего интересовало. Если скажешь, кто и как убил Андреева, получишь записную книжку». «Да, и он сразу же начал бы рвать на себе волосы и расплакался бы. Это я убил его». «Хорошо придумали». Андреев старался не обращать внимания на мою иронию, но, очевидно, и сам уже усомнился в правильности своего плана. И сказал, словно оправдываясь: «С нас бы хватило, если бы он признался, что присутствовал при убийстве. Чтобы получить в руки записную книжку, он в чем-нибудь да признался бы, будучи уверен, что потом легко откажется от своих слов». «А в это время тайный магнитофон ведет фатальную для него запись», – добавил я. «Упаси меня Бог от таких активистов. Вы меня в могилу сведете своими связями с преступным миром. Какой голос разговаривал с вами вечером по телефону?» «Мужской голос, низкий, но какой-то хрипловатый». «Естественно, говорил через носовой платок». «Если бы вы услышали его, опять узнали бы?» «Не уверен». «Впрочем, желаю вам никогда впредь не слышать», – добавил я, задумчиво глядя на Андреева. «Да, товарищ инженер-электрик, мне только не доставало заботиться сейчас о вашей безопасности». «Неужели вы думаете...» «А вы нет? Если он не нашел того, что искал, и если этому человеку море по колено, то логично предположить, что поиски будут продолжаться». «Вы играете в белот?» «Плохо», – буркнул Андреев, несколько удивленный неожиданным вопросом. «Вот видите. Но лучше, если вы проиграете в белот, чем если случится кое-что похуже». «Знаете, на эту ночь я пришлю вам партнера для игры в белот, а завтра утром другой товарищ проводит вас на работу. Вы разрешите позвонить?» «Телефон в холле». «Знаю», – сказал я, поднимаясь. «Кстати, это была ваша первая ошибка в разговоре со мной. В следующий раз, когда будете рассказывать, что кто-то пришел к вам с противоположного конца города, чтобы сообщить бог знает какую чушь, сперва спрячьте телефон. Иначе вам никто не поверит. Впрочем, и это не поможет. Ваш номер есть в справочнике». После этого поучительного замечания я вышел в холл, а хозяин принялся наводить порядок. «Меня обокрали!» – мгновение спустя крикнул Андреев. В голосе его звучало облегчение. «Да, почти так. Нет моего нового костюма и денег нет». «Сколько денег?» «Немного, конечно, 50 левов, но важно, что их нет. Значит, это просто кража». «Пусть делают выводы те, кто хоть немного разбирается в технике краж», — ответил я, подходя к телефону. Поднял трубку. Гудка нет. Подул, потом дернул шнур. В моей руке лежал оборванный провод. «У вас отрезали шнур, друг мой», — сказал я Андрею, устоявшему на пороге комнаты. «Как это?» «Так вот и отрезали», — объяснил я, показывая оторванный конец. «Слишком серьезные предохранительные меры для такой пустячковой кражи». Затем повернулся и вышел, оставив Андреева в его разгромленной комнате. На бульваре я из первого же таксофона позвонил в управление и отдал необходимые распоряжения. На этом мои служебные обязанности на сегодня завершены. Не очень-то рано. Почти час ночи. Улицы пусты, и самое главное для меня, закрыты все предприятия общественного питания. Хорошо, что в центре города есть одно исключение. Итак, я направляюсь к центру, подытоживая мысленно результаты следствия. Для трехдневного расследования у меня в руках не так уж мало фактов. Но все же недостаточно, чтобы завершить его. Какой-нибудь шутник может опять поинтересоваться. «Эй, ну что же ты ждешь? Почему не хватает штанива за шиворот?» «Ну, терпение, дружок, терпение. Мы работаем по плану. Ресторан гостиницы «Рила» еще открыт. Я выбрал себе столик рядом с оркестром не из любви к музыке, а потому что его обслуживает мой приятель. Он быстро взял заказ и также быстро перешел к теме сегодняшний матч. Я остановил его именно тогда, когда он описывал, как нашим забили роковой гол. «Худо», — проговорил я, — «но еще хуже, что я ужасно голоден». «Извини», — понял приятель и исчез на кухне, оставив меня наедине с моими мыслями. А впрочем, не совсем наедине, ибо у меня над головой загрохотал оркестр. Я вообще небольшой любитель чардаша, а чардаш на пустой желудок – это просто невыносимо. Хорошо, что я предусмотрительно заказал бифштекс. Значит, музыка натощак будет недолго. Съев бифштекс, я заказал коньяк. «Как коньяк? Без кофе?» – удивился мой приятель. «Ну, раз нужно, давай и кофе», – сдался я. «Что до меня, то пить коньяк с кофе – значит просто портить себе удовольствие и выбрасывать деньги на ветер. Однако мой приятель – официант другого мнения». «Ну, ладно». В этот момент мысли мои были уже далеко. У Ильиева сильно пахло сиренью, а вот у Андреева этого запаха не чувствовалось. Правда, при таком резком запахе скипидара нежный весенний аромат вряд ли почувствуется. Вообще, меня уже начинает тошнить от этого расследования с запахами мастики, сирени, скипидара. Я выпил коньяк и попросил счет, покорно выслушав рассказ об окончании матча. «Выходит, побили наших», – проговорил я сочувственно, «хотя я сам, если вам угодно, знать не знаю. Отдаю ли предпочтение какой-либо команде?» «Команда. Очень она мне нужна, раз я так и не стал вратарем мирового класса». «Побили», — грустно проговорил приятель. «Не успели наши отыграться». «Дай мне счет», — напомнил я. «И не вписывай оркестр. Я не танцую». «Я заплатил», — сказал ему на прощание еще. «Во втором круге отыграемся». И вышел. Ночь. Софийская ночь. Белый, неоновый свет падает на безлюдные улицы. Сияют витрины магазинов, кожаные пальто. Женское белье, хрусталь, сервизы, сувениры. Когда-то в начале моей карьеры я попал в аварию на мотоцикле. Тогда улицы не были еще расчищены после бомбардировок. Помещения магазинов зияли, как черные провалы. Кое-где привратники успели уже соорудить из битого стекла и дощечек некое подобие витрин, за которыми лежали дешевые пуговицы и туфли на картонных подметках. В воздухе еще держался смрадный запах пожарища. А теперь асфальтированные улицы, неон и освещенные витрины. Именно мимо них и шагает ваш Петр Антонов, думая о прошлом и нынешнем дне города. Моего города, как любят выражаться некоторые поэты. Почему твоего, а не моего, скажем? Только потому, что ты воспел его светлым и чистым? Мое почтение. Ведь и я принадлежу к тем, кто болеет душой за его чистоту. Хорошо, что я не очень чистолюбив. Профессия у нас такая. Хвастаться не любим. Ходим скромно, незаметно, в ночной тиши.